Глава 25. Хлеб наш насущный. Испрошение хлеба небесного. Во-вторых, это есть хлеб небесный, которого просим у Бога в молитве «Отче наш». Тот хлеб, который именуется хлебом животным. В молитве сначала просим хлеба небесного и земного, а вслед за этим говорим: «Остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим». Сие прошение показывает, что Бог не отпустит грехов наших, если мы сперва не отпустим врагам нашим прегрешение их. Посему сказано: «Аще ли же не отпущаете, не Отец ваш, иже есть на небесех, отпустит вам согрешение ваших». Если мы не будем отпускать врагам нашим все, в чем бы они ни погрешили в отношении к нам, то и Бог никогда не отпустит нам грехов наших. За сколько дней и седмиц враг наш однажды согрешил пред нами? Это согрешение произошло по нашей собственной вине, а мы не в силах отпустить? Насколько же больше согрешаем мы пред Богом на всяк час, на всякую минуту, прости отпустить нам прегрешения, которыми прегрешили пред Богом? Как же будем просить у Бога прощения, если сами вперед не отпустим врагам нашим? Никогда не отпустит Бог прегрешение человеку, если не отпустит человек долга врагу своему. Если же отпускает человек врагу своему и соблюдает заповеди Божии, то да взыскует от Бога хлеба жизни, то есть святое причастие. Если же не отпускает своему врагу, то и да не взыскует, и да не глаголит просительно: «Хлеб наш насущный дашь нам днесь». Да, даст тебе Бог хлеб насущный по молитве твоей, но когда даст Он его тебе, святой здесь говорит о святых тайнах и о достойном приобщении их. Если ты отпускаешь противнику твоему, тогда ешь хлеб жизни, дабы оживотворилась душа твоя, так как и ты любовью твоею живешь, то и живым оставляешь, не казнишь за долг врага твоего. Пусть же за это и твоя душа живится в хлебе животным, то есть в Христе. Если же не отпустишь врагу твоему, то и твоя душа не оживотворится хлебом жизни. Не говорим хлебом пищным, потому что Бог не лишает пищи грешников, но говорим о хлебе жизни. Хлеб жизни есть тот, который так наименовал Иисус Христос со святыми устами своими, сказав: «Азм есть хлеб животный, сшедший с небесе». И потом, на самом деле, подлинным образом, сие удостоверил, когда, прияв хлеб и чашу с вином в свои непорочные руки, сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое, еже за вы ломимое в расставлении грехов». Посем, держа чашу в непорочных руках своих, сказал: «Пийте от нея все, сия есть кровь моя нового завета, еже за вы и за многие изливаемое в расставлении грехов». Это и есть хлеб жизни, который оживляет человека душевно и телесно, как говорится: «Хлеб живота вечнующего». Да, воистину жив будет тот, который с чистым сердцем ест хлеб жизни. Он жить будет с радостью там, где же праведные упокояются. Но тот, который ест хлеб жизни со злым, нечистым сердцем, не оживится. И как могут, то есть как дерзают таковые, то есть злобе сердца, есть хлеб жизни, чтобы жить вечно. Они едят, то есть причащаются невозбранно, несмотря на недостоинства свои, хотя и вкушают таковые хлеб жизни, но не оживают, смертью умрут. Не только ядущие недостойны хлеб жизни смертью умрут, но и ядущие недостойны хлеб пищный, лишают спасения своего. Итак, если едущий недостойно хлебопечный утрачивает спасение свое, то тем паче не будет жить, но смерти умрет тот, который хлеб животный, дающий жизнь вечную, есть недостойно. Осквернение недостойного человека, проистекающее от злых дел, есть плод зла и происходит от следующих подразделяющих причин. Во-первых, любовь к земному, то есть к земным благам и земным наслаждениям. Во-вторых, ненависть. В-третьих, неправедность. В-четвертых, убийство, то есть и осуждение. В-пятых, зависть. В-шестых, завистервение. В-седьмых, сребролюбие, еже есть корень зла. Тот, кто ест хлеб животный, возделывая путь таковой, греховный, смертью умрет. В особенности же, у кого соблюдается злато в росте, тот да не вкушает хлеба жизни, а если вкусит, смертью умрет. Если же от всего сердца покается, туда вкушает хлеб жизни с чистотою сердечную, он будет жить вовеки там, и даже праведнее упокаяются. Посему говорится, «Ты еси хлеб животный, источник святыни, податель благих». Сей хлеб жизни только при чистом расположении сердца живит душу. Хлеб пищный, то есть телесный, живит тело. Но когда живит? Живит при молчании за столом. Да пометуя человек, вкушая пищу, как сделался он пищным и пришел на трапезу, то есть да пометуя человек падение Адама, лишение райских благ, покаяние Адамова и прочее последование истории бытия человеческого. Да растает хлеб земля, то есть сама собой растит зерно, но какой труд и утеснение принял Адам, пока не устроил его зерно себе и не установил хлебом. То есть сколько слез он пролил, когда до рождения Каина питался одними зернами, омоченными слезами, а потом до рождения Авеля сырою мукою, замешанную на слезах. Ныне же, получая его, хлеб пищный, готовым, вместо благодарности воздают Богу неблагодарность, вместо возношения хвалы навет, то есть осуждение ближнего. Неблагодарность же людей заключается в том, что когда они восседают за столом и едят, то не молчат, но многословят с осудительным празднословием. Сели и едят, чтобы оживить тело свое, но сидя и едя с осудительным многословием и осуждая с празднословием, умерщвляют несчастную душу свою. И не только умерщвляют они душу свою, но и смертью умрут.